Радиотеатр Цветной. На детском радио мы читаем сказку Лидии Чарской «Подарок феи». Много радости, много счастья сеял вокруг себя ласковый и мудрый король Серебряная Борода. Хорошо и привольно жилось всем подданным его королевства. Он много помогал бедным, несчастным, кормил голодных, давал приют бездомным, словом, помогал всем нуждающимся в его помощи. И королевство Серебряной Бороды было самое счастливое королевство во всем мире. Так его и прозвали люди. Счастливым королевством. Здесь не слышалось ни воплей, ни стонов, не видно было слез и печали, а уж о войнах и говорить нечего. Со всеми своими соседями жил в мире и согласии мудрый, добрый и ласковый король Серебряная Борода. Зато и любили его и свои, и чужие подданные, и ближние, и дальние соседи, и чужестранные цари, короли, герцоги, бароны. Особенно же собственные подданные любили короля. Уж очень он был заботлив и добр, и так пекся об их благосостоянии, как только любящий отец может печься о своих детях. Но нет полного счастья ни у кого на земле. Не было полного счастья и у любимого короля Серебряной Бороды. Одинок был король. Ни семьи у него, ни жены любимой, ни любящих деток, никого не было. Много лет тому назад смерть унесла единственную дочь его. Близко принял к сердцу король смерть своей любимицы, но думал, что в заботах о благе своих подданных забудет о своем горе. Однако не тут-то было. С каждым годом король чувствовал все больше и больше свое одиночество, и с каждым же годом задумывался все чаще и чаще, кому оставить после смерти своей королевство. И решил, наконец, король выбрать из дочерей своих подданных одну, которая заменила бы ему умершую королевну, стала бы его приемной дочерью, которой бы он после своей смерти мог оставить и трон королевский, и богатство свои. Обрадовались подданные такому решению короля, предвидя, что выбор его падет на достойную высокой чести девушку. Разлетелись в разные стороны герольды, глашатые, вестники, протрубили по всей стране, что хочет где король-батюшка дочь себе выбрать, которая должна стать королевною, а со временем и королевою, повелительницею всего государства. В назначенный день съехали в королевский дворец молодые девушки, все красавицы на подбор, одна другой очаровательнее, и все дочери знатных вельмож. Смотрит старый король на красавицы и думает, кого выбрать, кого предпочесть. Все они красавицы, все знатные. Одну возьмешь в дочери, обидится другая. Что тут поделаешь? Доброе сердце короля и тут боялось, как бы не огорчить кого, да не обидеть. С такими мыслями удалился в свою опочивальню король Серебряная Борода и видит. Стоит в углу его королевской опочивальни белая женщина, вся словно сотканная из солнечных лучей. Дивно светится лицо ее, стан, одежда. Целые снопы света выходят из очей. Отступил в изумлении король при виде лучезарного видения. Всплеснул руками. «Кто ты, невиданное существо?» — спрашивает он лучезарную гостью. «Я — добрая фея, волшебница Рада», — отвечает она. «Я узнала о том, что ты, король, решил найти себе дочь взамен умершей королевны. И вот я пришла, чтобы сказать тебе, что я хочу сделать тебе подарок. Ты заслужил его, король, добрым сердцем и заботою о своих подданных». «Подарок?» — спросил с удивлением король. «Что же ты, фея, намерена мне подарить?» Я подарю тебе такую дочь, что ты будешь самым счастливым отцом в мире. Я выберу тебе такую дочь, что ты сразу полюбишь ее так, как любил свою покойную любимицу, и приемная твоя дочь заменит тебе вполне потерянную королеву». «О, фея!» — воскликнул король. «Скажи, которая из девушек, явившихся во дворец, та, которую ты предназначила мне в дочери?» «Которая? Вот что, король, слушай внимательно. В числе девушек, которые завтра явятся во дворец, будет одна, на плече которой, как только переступит она порог твоего дворца, усядется белая голубка. Вот ту, мой король, ты и сделай своей дочерью. Только смотри, не ошибись», — сказала и исчезла фея Рада из опочивальни короля. Всю ночь не мог уснуть король Серебряная Борода. Все думал о той девушке, которая обещала ему в виде подарка дать в дочери фея. Наутро встал поспешно, оделся и вышел в королевский зал, где уже ждали его собравшиеся девушки. Прошел король по залу раз, прошел два, смотрит на девушек, свою длинную бороду поглаживает и ничего не говорит. Вдруг видит король в окно зала, что распахнулись ворота замка, и въехала тележка в королевский двор. На тележке уголья положены, а тележку везет девушка лет 16. Худенькая, замаренная, смуглая, некрасивая, но, словом, совсем-совсем дурнушка. А на плече девочки сидит белая, как снег, голубка. Сидит и воркует человеческим голосом. «Вот тебе дочь, король, бери ее и знай, что она лучше всех этих красавиц, что собрались в твоем дворце». Рассердился король и, несмотря на всю свою доброту, упрекнул фею. «Хорошо же ты насмеялась надо мной, Рада. Вон какую дурнушку выбрала мне в дочери». А фея, или вернее белая голубка, снова заговорила ему в ответ. «Постой, погоди, король, то ли еще увидишь». Нечего делать. Велел король своим слугам взять тихонько во дворец дурнушку, приказал ей нарядиться получше и вместе со знатными девушками-красавицами ждать в парадном зале. А сам вышел в сад, не решаясь сразу назвать своей дочерью такую невзрачную девушку. Вышел в сад и видит. У ограды сидят двое ребятишек. На них ветхие платьица, старенькие башмаки, а лица сияющие, радостные, точно в великий праздник. «Чему вы радуетесь, детки?» — обратился к ним король. Дети никогда не видели короля вблизи, потому не узнали его. «Мы ждем маленькую угольщицу, добрый господин», — отвечали они. «Она возит продавать уголь на королевскую кухню и всегда возвращается с полными руками всяких сладостей, которые дарит ей повар короля. И она отдает нам все до единого кусочка. Добрая, добрая Мария». «Неужели же она, такая бедная, отдает вам все?» — заинтересовался король. «Все! Она говорит, что давать во 100 раз приятнее, нежели получать самой!» — в один голос отвечали дети. Король кивнул головой и пошел дальше. У ворот он увидел старую, бедно одетую женщину, которая сидела неподвижно, устремив глаза вдаль. «Кого ты ждешь, голубушка?» — обратился к ней король, очень удивленный тем, что женщина не поднялась даже при его приближении со своего места. «Я жду угольщицу Марию», — отвечала та. «Она должна выйти скоро из дворца, куда повезла уголь на продажу. Сейчас она вернется, и мы пойдем вместе купить хлеба и мяса. Она только и работает на меня с тех пор, как я ослепла». «Так ты слепая!» — изумился король, состраданием глядя на женщину. «Да, добрый человек, я ослепла около 3 лет тому назад, и с тех пор пользуюсь услугами моей Марии, которая работает за 10, чтоб прокормить меня». «Это дочь твоя, конечно», — живо заинтересовался король. «О нет, добрый человек, Мария мне чужая. Она круглая сирота и пришла работать на меня, узнав, что собственные дети бросили меня не желая кормить под старость свою слепую